всеведение Божие. Когда слышите об ушах, очах Божиих, должны подразумевать, что нет ничего сокрытого от Бога, что Он, не имея ни очей, ни ушей, все видит, видит сердца человеческие. От Него не укроется ни одно слово наше, ни одна мысль наша. Когда читаем о руках и ногах, конечно, мы не должны думать, что Бог имеет руки и ноги. Под руками и ногами Божиими должны духовно понимать, что Бог никогда не прекращает своей высокой деятельности. Отец мой доныне делает, и я делаю. Это делание и представляется в Священном Писании человекообразным под видом рук Божиих, ибо по нашим представлениям все делается руками. Когда услышите о ногах Божиих, вы не должны думать, что ходит Он, ходит ногами, подобно нам, что из одного места переходит в другое, ибо Он вездесущ, как Дух. Ему не нужно переходить с места на место. Ему не нужны ноги. Под ногами мы должны понимать вездесущее Божие. Должны понимать то, что Он непрерывно, везде, во всяком месте, во всей вселенной, что Он непрестанно имеет попечение о творении Своем. О промысле Божием мы должны подумать, когда слышим слова о руках и ногах Божиих. Когда читаем о мышцах Божиих, мы должны представлять только силу Божию, ибо в мышцах сила человека. Это запомните. Не поддавайтесь соблазну человеческого представления о Боге. Помните, что Бог велик, необъясним нашим разумом, неизобразим никакими словами человеческими. Вечный, всеведущий, всемогущий, всеблагий, всеправедный. Помните об этом, представляйте его именно таким, и тогда никто не посмеет сказать, что простителен его гнев, ибо гневался и сам Бог. Помните об этом и измените свое человекообразное представление о Боге. Ибо так своих богов представляют язычники, которые имеют идолов человекообразных, или в образе животных, или в образе чудовищ, как видим и до сих пор в храмах в Индии. Помните, помните о том, что бесконечен и непостижим наш Бог. Помните, что это Дух Святой. И не помышляйте, чтобы мы имели право на основании человеческих представлений о Боге так оправдывать свои человеческие слабости. На слова спасайтесь от рода сего развращенного. 6 мая 1948 года, четверг, Светлой Седмицы. Вы слышали в сегодняшнем апостольском чтении речь святого апостола Петра, обращенную к верующим из иудеев. В конце этой речи были такие слова: «Спасайтесь от рода сего развращенного». О каком роде развращенном говорил святой Петр? Он говорил о том развращенном,